На смену твердому налогу пришла обязательная сдача, а не продажа хлеба. Вот некоторые данные. В 1928 году, в начале коллективизации, при валовом сборе зерна 4,5 миллиарда пудов, крестьяне продали государству всего 680 миллионов пудов. В 1932 году валовой сбор составил 4,3 миллиарда. Но государство уже получило 1,3 миллиарда пудов. При приблизительно одинаковом валовом сборе зерна государство смогло удвоить товарную массу хлеба, полученную от крестьян. Но какой ценой? С этого момента положение крестьянства стало очень тяжелым. Там, где выгребли весь хлеб, Северный Кавказ, Поволжье, Украина, другие регионы, наступила полоса жестокого голода. Ликвидировался не только кулак, вытеснялся и единоличник вообще. На совещании в ЦК в 1934 году Сталин заявил однозначно: «Надо создать такое положение, при котором индивидуалу, в смысле усадебного личного хозяйства, жилось бы хуже, чтобы он имел меньше возможностей, чем колхозник. Надо усилить налоговый пресс». Этот пресс все плотнее давил не только индивидуалов, но и колхозников, делая их не хозяевами на своей земле, а каким-то бесправным сословием. Как раз этого-то и опасался Бухарин больше всего. До неузнаваемости исказив позицию Бухарина, изобразив его защитником кулака и человеком, не понимающим суть ленинских идей кооперации, Сталин впервые вынес разногласия с Бухариным на люди. В своих публичных выступлениях Бухарин говорил о недопустимости администрирования в экономике. Главный теоретик Политбюро проводил в них такую мысль: без процветающего сельского хозяйства невозможна успешная программа индустриализации. Посему нажим реквизиции, насилие в колхозном строительстве недопустимы. В начале 1928 года исход борьбы был еще не ясен. На первых порах однозначно поддерживали Сталина лишь Молотов и Ворошилов, а Бухарина, как уже говорилось, Рыков и Томский. Куйбышев, Калинин и Рудзутак колебались, стремились примирить двух влиятельнейших членов Политбюро. Но, как всегда, Сталин в аппаратных, закулисных делах оказался более искусным и изощренным. Апрельский, а затем и ноябрьский пленумы ЦК и ЦКК ВКПБ заняли жесткую позицию в отношении альтернативы, предлагаемой в крестьянском вопросе Бухариным. По существу, линия Сталина, его единомышленников, реанимировала многие методы гражданской войны. Сталин не просто подталкивал преобразование, он полностью рушил все старое, а это подразумевало широчайшее насилие. Бухарин же предлагал эволюционный путь преобразования деревни, в ходе которого кооперация, общественный сектор, будут постепенно вытеснять индивидуальное хозяйство экономически, силой примера. Не во всем, думается, любимец партии был прав, но борьба Бухарина против триумфа злой силы, примененной к миллионам граждан советского государства, оправдана и по моральным, и по политическим соображениям. Бухарин бесспорно глубже разобрался в сути ленинской концепции кооперации. При терпеливой совместной товарищеской работе, обсуждении острейших проблем в духе партийной принципиальности –